Страна секса. На следующий день я, как назло, сталкиваюсь на пляже с Денисом. Он подмигивает мне, ведя под руку девушку с европейской внешностью, и понимаю, что он просто нимфоман, приезжающий сюда за сексуальным отрывом. Думая об этом и проходя мимо него, будто мы вовсе не знакомы, я возвращаюсь мыслями к своим поступкам и понимаю, что ничем не отличаюсь от него. Я тоже жажду яркого и запоминающегося секса. И почти не вспоминаю о Сергее. В этой стране, где за деньги можно купить любой секс, я далека от комплексов человека, которого считаю своим любимым. Я предвкушаю предстоящий вечер и с нетерпением жду Буану с другом, попивая коктейли в баре при отеле. Ко мне пытается приставать пьяный русский турист, но я профессионально посылаю его по всем известному адресу, и он, ни капли не обидевшись на меня, переключает свое внимание на другую девушку за барной стойкой. Наконец, на входе я вижу Буану. Сегодня он в ярком платье и сандалиях на высокой платформе. Рядом с ним стоит парень пониже, в узкой мини-юбке и облегающем топике кислотно-желтого цвета. Это Сари, друг Буаны, о котором он говорил мне накануне. Парень выглядит менее женственно по сравнению с Буаной и больше похож на метиса, индонезийцев и европейца. Подойдя ближе к ним, я вижу, что глаза у Сари голубые, что доказывает мое предположение о том, что он не чистокровка. Буана приветствует меня, приседая в реверансе, что снова вызывает мою улыбку. Из него получилась бы отличная баба, если бы он не был таким здоровым, физически развитым мужиком. Идя в мой номер, я не могу оторвать глаз от Сари, до такой степени он кажется мне привлекательным мужчиной, несмотря на его наряд. В номере Буана ведет себя как хозяйка, сразу скидывает с себя яркое платье и голышом ходит по номеру, распивая вино, вежливо предложенное мной. Его член болтается между ног, и пока Буана никак не инициирует начало сексуального веселья. Сари сидит на полу на коленях и наблюдает за своим другом, не шевелясь. Я вижу между его ног обтянутый плотным нижним бельем член, и мне не терпится увидеть его вживую. Глядя на этих странноватых существ, я ощущаю себя почти извращенкой, у которой течет между ног при мысли о совокуплении с этими полумальчиками или полудевочками. «Take me», — говорю им я, и Буана резко поворачивается ко мне и делает едва заметный знак рукой Саре. Тот встает с пола и стягивает с себя облегающую юбку и стягивающие его пенис трусы. Я вижу плоский живот, покрытый черными волосками. Саре снимает топик, и я вижу, что грудь у него накладная, а своя вполне похожа на обычную мужскую грудь. Парни начинают ласкать друг друга у меня на глазах. Буана опускается на колени и берет в рот член Сари. Тот трогает ее грудь, и когда его член попадает в рот Буаны, начинает яростно трахать его так, что Буана почти задыхается. Я сама уже хочу отсосать Сари, но продолжаю наблюдать за ними ревниво, следя за реакцией Сари. Наконец я встаю и подхожу к парочке, разнимая их. Я беру в обе руки по одному члену и начинаю мастурбировать ими, ощущая, как они твердеют в моих руках. Сари гладит мои ягодицы, а я, повернувшись к нему, страстно целую его в губы. А потом долго смотрю в его голубые глаза. Он, будто читая мои мысли, разворачивает меня к себе спиной и, надев презерватив, входит в меня. Буана не теряется и подсовывает мне свой член, но я мотаю головой, давая ему понять, что сосать не буду. Вообще Буана здесь мне кажется лишним. Слишком хорош оказался Сари. Буана обиженно отходит от нас, демонстративно ложится на кровать и пьет вино. Сари поворачивает меня на спину и осторожно кладет на прохладный пол, а сам вновь входит в меня, наклоняясь сверху. Я полностью переключаю внимание на Сари, понимая, что все же мне больше интересны мужчины. Он, не останавливаясь, продолжает двигаться во мне, нагнетая сладкую тяжесть внизу живота. Он не целует меня, но на мои поцелуи отвечает. Наконец я чувствую, что кончаю, и прижимая его за плечи к себе, впиваясь в них ногтями. Он придерживает меня за спину и еще резче начинает двигаться, делая мой оргазм чем-то невероятным. После того, как Сари кончает, я еще чувствую легкую пульсацию внизу живота и улыбаюсь ему. Наконец, я вижу слабое подобие улыбки и на его лице. До этого он был очень серьезным и сконцентрированным, что меня слегка огорчало. Буана выглядит обиженным и, натягивая на себя свое цветастое платье-сарафан, что-то говорит на своем языке Саре. Тот молчит, а меня так и подмывает пригласить его на следующий день одного. Но Буана главный, и он, по-видимому, этого не допустит. Они уходят, забрав деньги, а я остаюсь наедине со своими фантазиями и желаниями. Мой отпуск подходит к концу, и я решаю больше ничего не практиковать. Меня вымотали последние вечера, поэтому оставшиеся дни я провожу на пляже или занимаюсь шопингом. Я думаю о том, что ждет меня по возвращении домой, как меня встретят на работе. Во сне я вижу Сергея. Он занимается сексом то с Эльвирой, то со Светой, потом вообще с Викторией Леонидовной. Меня мучают сны, а просыпаясь, я понимаю, что эти сны отражают мои собственные страхи, которые становятся все сильнее к концу отпуска. В последний вечер я снова иду на улицу красных фонарей и с большим трудом нахожу там Сари. Наблюдая за ним издалека, и вижу, как его клеит какой-то черный мэн. Сари смущенно улыбается, а спустя несколько минут уходит с этим господином в неизвестном направлении. С грустью иду к себе в номер, чтобы с утра сесть в самолет, который отвезет меня на родину к моим на время забытым проблемам. Погода в Москве встречает сильнейшим снегопадом, поэтому я кутаюсь в легкое пальто, в котором уезжала в отпуск, и пытаюсь поймать такси. Озираюсь по сторонам в надежде увидеть Сергея, ведь, провожая меня, узнал, каким рейсом я улетаю, и мог с легкостью рассчитать день моего возвращения. Но нет, его нигде нет, поэтому я сажусь в такси и, стуча зубами от холода, еду в сторону дома. Возле подъезда меня тоже никто не поджидает, в почтовом ящике только счета на оплату коммунальных услуг и пара рекламных проспектов. То есть ничего нового меня не ждет. Лезу в холодильник и достаю оттуда припрятанную в уголке бутылку мартини. Отлично, на работу только послезавтра, я еще успею напиться и отдохнуть. После пары бокалов мартини моя рука сама тянется к телефону, и я набираю номер Сергея. «Я занят», — слышу я его приветствие и бросаю трубку. Меня разбирает от злости и обиды, так и хочется написать ему какую-нибудь гадость, но это будет глупо и по-детски с моей стороны. Допивая последний бокал мартини, я уже ничего не хочу, кроме как провалиться в долгий и сладкий сон. Я просыпаюсь от настойчивой трели будильника и, сев в своей постели, пытаюсь понять, где я и что мне делать. Вспомнив о том, что сегодня последний день моего отпуска, я с облегчением падаю на подушку и тут же морщусь от головной боли. Черт! Я же вчера выпила пол-литра мартини в одного и без какой-либо закуски. Беру в руки телефон, чтобы отключить назойливый звук будильника, от которого голова гудит еще больше, и вижу сообщение от Сергея. «Зачем ты мне звонила?» «Звонить, а потом игнорировать — это нормально?» «Маша, ответь, я уже переживаю». Я улыбаюсь. Все-таки он волнуется за меня. Весь день я в приподнятом настроении собираюсь на работу, продолжая игнорировать сообщения от Сергея, которые он продолжает мне присылать. К вечеру их поток прекращается, и, к моему удивлению, он является ко мне домой лично. «Как это понимать?» Его голос звучит обиженно. «Мне не до тебя. Я разбираю чемоданы и собираюсь на работу». «Ты еще помнишь о том, что у тебя есть работа? Твой попутчик не затрахал тебя до потери памяти?» Я смотрю на Сергея, обращая внимание на то, как вздулись вены у него на шее. Это крайняя степень злости. «А ты, наверное, все эти 10 дней представлял себе, как меня трахает другой мужик?» Спрашиваю я ехидно и вижу, что Сергей злится еще больше. Он пытается взять себя в руки и уже более спокойным голосом говорит мне, глядя прямо в лицо. «Нет, вместо этого я трахал твою подчиненную». Мое богатое воображение сразу же нарисовало мне образ совокупляющихся Сергея и Светы. Что же, вполне закономерно. «Получилось заменить меня?» — с горечью в голосе спрашиваю я Сергея, и от него не укрывается мое разочарование. «А с чего ты решила, что я хотел заменить тебя? Я просто трахал девчонку, которая сама себя предложила». «Она далеко пойдет», — задумчиво говорю я, уставившись на пуговицу на пальто Сергея и не сводя с нее глаз. «Наверное, даже сможет меня подсидеть, да, Сергей? Ты ведь трахаешь только тех, кто соответствует твоему статусу?» «Я трахаю тех, кого хочу». Я вызывающе поднимаю подбородок и усмехаюсь, глядя ему в лицо. «А тебя трахают те, кого хочешь ты?» Сергей непонимающе смотрит на меня, но я продолжаю нить своего монолога. «Я помню про палец в твоей заднице и про то, как ты кончил. Тебе это понравилось. Тебе нравится, когда играют с твоим манусом. Ты ведь бисексуал. Уже признай это и начни заводить романы с подчиненными мужского пола». Не знаю, что на меня тогда нашло, но мне хотелось задеть его как можно больнее. Слишком уж он выглядел надменно. Из разряда тех мужчин, которые считают, что все женщины должны прыгать на них по первому щелчку пальцев. Лицо Сергея наливается кровью. Мне кажется, что он готов ударить меня за мои слова, и поэтому отхожу от него на безопасное расстояние. «Ты ни черта не знаешь обо мне!» — говорит мне он, и его голос переходит на крик. «Так расскажи мне о себе! – кричу я в ответ. Сергей опускается на пуфик в прихожей и обхватывает голову руками. «Если бы я мог! Но я не могу! Мне мерзко и противно от этого!» Я подхожу ближе к нему и присаживаюсь рядом с ним на корточке, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Давай я налью тебе мартини, и ты расслабишься и спокойно решишь, стоит ли мне знать то, что тебе мерзко и противно». Он молча кивает, и я помогаю снять ему пальто и ботинки. Он проходит за мной в кухню и садится на стол. Я ставлю перед ним стакан с мартини и нарезку из овощей, из которых собиралась приготовить салат. Сергей отпивает мартини, не закусывая, но и не глядя на меня. «Это случилось, когда мне было 6 лет», — говорит он, и его голос звучит совсем тихо, так что я едва разбираю его слова. Мама жила с очередным мужиком и заставляла меня называть его папой. Я слышал, как по вечерам он трахает мою мать. Она сама не скрывала того, что была женщиной легкого поведения, меняя мужиков словно перчатки. Тогда был дядя Толя. Я навсегда запомню и его лицо, и его имя. Сергей снова наливает себе мартини и снова залпом выпивает весь стакан, закусив кусочком огурца. Дядя Толя водил к себе алкашей, таких же, как он сам. И однажды, вернувшись с прогулки, я случайно застукал дядю Толю с его собутыльником. Они трахались на нашей кухне, гремя пустыми бутылками и банками из-под шпрот. Матери не было дома. Я был в шоке, увидев это. Я вообще никогда не видел полового акта. Только слышал, как стонет мать и как ревет дядя Толя. Ну и как гремит кровать, на которой они сношались. А тут я вижу, как дядя Толя вставляет свой писюн в задницу другого мужика. А тот стонет, как моя мама, и просит еще. Дядя Толя заметил, что я их видел. И через несколько дней зашел ко мне в комнату. Мать была на дежурстве, она пахала, как лошадь, пока ее Толик бухал и трахал все, что шевелится. Я с замиранием слушаю рассказ Сергея, понимая, что сейчас он расскажет мне самую страшную тайну, которую хранит столько лет и которая не дает ему спокойно жить. Ты не подумай, дядя Толя хоть и был алкашом и бисексуалом, к малолеткам он не лез. Меня он не тронул. Он попросил, чтобы я ничего не говорил матери. Я сдержал слово, но та сцена на кухне ни на один день не выходила из моей головы. Я помню, как стонал тот мужик, которого пялил мой отчим, как ему было хорошо. И я хотел, чтобы мне тоже было так хорошо, хоть разок. Я встречался с девчонками, спал с ними, кончал, доводил их до оргазма, пока не встретил Юру. На этом моменте меня словно ошпарило. Я как в воду глядела. Я знала, что Сергей непростой, знала ведь, что с ним что-то не в порядке. И вот добилась от него хоть какого-то признания. Теперь, когда он раскрылся, мне казалось, мы можем стать еще ближе. Я слушала с замиранием сердца, давая ему понять, что мне можно доверять, и что я не буду смеяться, не буду упрекать, что я действительно хочу стать его близким другом и партнером по жизни. Сергей слегка помолчал, затем продолжил. Юра стал моим первым и единственным опытом, но только с ним я смог почувствовать себя счастливым, потому что я также стонал на кухне, когда он вставлял в меня свой член. И я представлял себе ту картину их детства и получал огромное удовлетворение от этих редких, но таких важных для меня встреч. Я любил, когда Юра бил меня. Он привязывал меня к кровати и заставлял ползать за ним, как собачка. Он ездил верхом на мне и проявлял всяческую власть. Я обалдел от этого. «И что было дальше?» – спрашиваю я, с трудом представляя, как на Сергея мог ездить верхом некий Юра. Юра умер от рук гомофобов. И тогда я реально испугался за свою жизнь, решив, что теперь я стану настоящим мужчиной, который всегда может постоять за себя. Я сам буду властвовать и вершить судьбы людей. И больше никаких геев. Тема гомосексуализма была для меня закрыта. «Убили?» – прошептала я. Да, его насиловали дубинками. Потом этими же дубинками забили до смерти. В нем и сперму потом нашли. То есть эти самые гомофобы трахнули его по-настоящему, прежде чем лишить его жизни. Ты любил его? Только сейчас Сергей поднял на меня полные грусти и тоски глаза. Да, любил. Я и сейчас его люблю. И в тот вечер, когда ты сделала это с моей задницей, полностью перевернула мое сознание. Я понял, что я могу получать то же самое удовольствие с женщиной, которая поймет мои нужды. И ты именно та женщина, которая мне нужна. Меня грыз червяк досады. Я хотела доказать Сергею, что, зная его секрет, смогу подарить ему гораздо больше удовольствия, чем все вместе взятые его знакомые женщины. А выходит, что я всколыхнула его память и сама подтолкнула к идее, что ему нужны мужчины.